Глава 40. Марк. Она облизывает сладкие губки кончиком язычка и стыдливо произносит «да» на вопрос Кости. Чёрт, от этой сцены мне почти сносит крышу. Взлет проходит на высшем уровне. Попка Ники задрана вверх. Я сам только что сжимал идеально округлое полушарие своими пальцами. Теперь на коже розовеют следы. Лицо Кости очень сосредоточено. Кажется, что оно полностью контролирует ситуацию. Оно и к лучшему, потому что, в отличие от него, я себя уже почти не контролирую. Настолько завелся от нашей маленькой игры в душе, что меня еще там занесло не туда. Обычно я не веду себя с девушками как мудак, по крайней мере стараюсь, но когда мы с Никой остаемся одни, я словно на несколько шагов в эволюции отступаю, превращаясь в неотесанного неандертальца. Сам не знаю, почему она так на меня влияет. Ника, как заветная для искушенного рыбака добыча, плещется у самой поверхности и никак не удается ухватить. Я ждал, охрененно долго ждал, но не уверен, что смогу ждать и дальше. Именно поэтому я отдал право первенства Косте. Его выдержка сейчас как нельзя кстати. Опускаюсь перед малышкой на колени и беру ее личико с красными и слегка влажными от слез щеками в свои руки. Наслаждаюсь ее ощущениями. Подношу свое лицо ближе к ней, смотрю в глаза. Взгляд ее словно в тумане. Ника тяжело дышит через рот, сжимая маленькими пальчиками белоснежную простынь. Я вижу, как в ней борются противоречивые чувства и хочу, чтобы жажда удовольствия переселила боль. Я хочу, чтобы ей нравилось то, чем мы с ней занимаемся, чтобы она сгорала от желания и сама просила продолжения. Слегка приподнимаю ее вверх, стирая пальцами слезы. Чувствую, как ее тело подается вперед. Она зажмуривается от непонятной смеси ощущений. Из губ срывается сладостный стон. Не могу больше терпеть. Впиваюсь в эти губы поцелуем. Ника пораженно охает, но не сопротивляется. Приоткрывает ротик для моего языка. Разрешаю мне хозяйничать в нем, пока мой друг продолжает работать с другим, нижним входом. Несмотря на дикий ноющий стояк, я стараюсь абстрагироваться. Как бы мне хотелось сейчас соскользнуть горячей головкой члена по этим распахнутым для поцелуев губам, смять их, а потом раздвинуть и погрузиться в пухлый ротик. Охренеть, как хочется. Иметь малышку вдвоем, как мы делали это много раз с другими. Те девчонки сами умоляли нас об этом, отбрасывали всякий стыд и стонали, выпрашивая члены. Но с Никой все не так. Несмотря на ее возбужденное состояние и порочно хлюпающую киску, я почему-то продолжаю видеть в ней стыдливость и целомудрие. И это одновременно возбуждает сильнее и напрочь сбивает с толка. Стараюсь действовать нежно и максимально облегчить для нее этот момент первого проникновения. Целую ее жаром и с трепетом. Целую так, будто она единственная женщина во Вселенной. Хочу, чтобы сейчас она и правда чувствовала себя именно так, чувствовала себя особенной. И мой напор работает. Ника начинает сама ласкать мой язык своим. Ее стоны утопают в моем рту. Я пью ее чувства, утопаю в них, кайфую от их силы. Все мы трое, возбужденные до предела, стараемся дать выход скопившимся эмоциям. И Ника, наша маленькая пленница, отдает больше всех. Она громко покрикивает в такт мощным толчкам в ее теле. «Нет, я определенно не должен совать член ей в рот. Не должен. Только если она сама захочет. А как она захочет, если не попробует?» Не отрываясь от сладких губок, я приподнимаюсь. Мой устремляющийся вверх стояк теперь находится прямо напротив ее рта. Сердце опасно бухает в висках. Чёртово воздержание дает о себе знать. «Ты не против, малышка?» Спрашиваю, а сам уже провожу по скользким от нашей слюны губкам головкой. Голос у Ники хриплый. Она громко стонет в ответ на действия Кости, но попыток отстраниться не предпринимает. Слегка подаюсь бедрами вперед. Ее губы округляются, натягиваясь вокруг покрытого вздыбленными венами конца. Стоны тут же стихают, попадая в непреодолимую преграду. «Вот так, детка!» Хриплю от удовольствия я. «Ты просто умница!» Убираю волосы с ее шеи и лица. Кожа Ники горит и покрылась испариной. Полуприкрытые веки выражают ее полное погружение в процесс. Собираю рассыпанные по плечам волосы на затылке. Черт, как же охрененно в ее рту. Ника посасывает неумело, но ее неопытность заводит еще сильнее. Она смотрит на меня снизу вверх, а мой член чувствует толчки в ее теле. Наматываю волосы на кулак, слегка притягивая ее голову к себе. Проскальзываю глубже. «Черт, как же круто!» «Малышка, ты просто супер!» Хриплю я, подталкивая ее еще и еще, пока не упираюсь в...